Идем мы на часах время назад, но прошлое не вернуть. И поменять мы номера можем опять, но замкнуться так же круг. Я наперед знаю, польет ностальгия, обрушится града, не позабыть, не утолить эту боль. Расставаться же сложно всегда, но надо. Между нами закаты, рассветы, мы как две непоседы мотались по свету, волшебное лето. На экране счастье моменты вряд ли бесследно кануло в лету. Куда-то все это. Между нами куча дней прелестных, что мы пережили вместе. И если есть кто с кем было неестественно круто, то это ты. То это ты. Если буду нужен, вдруг тебе позвони. Если будет нужен, вдруг тебе позвони. Если будешь проезжать мимо пристани, где купались по ночам мы, остановись. Выйди из машины и вдыхая в себя волны, вспоминая, улыбнись и улыбаясь, помни. Это было, и это было с нами, правда. Пусть потом легла черной мастью наша карта. Не выкинешь из жизни даже краткого романа. Это как рана, что рубцуется и после шрамом. Вроде не мешает, но не забудешь позже. Давай забудем о плохом, помня о хорошем. Переведем мы на часах время назад, но прошлое не вернуть. И поменять мы номера можем опять, но замкнуться так же круг. Я наперед знаю, польет ностальгия, обрушится года, не позабыть, не утолить эту боль. Расставаться же сложно всегда, но надо. Говорят, что не бывает на месте разрушенной любви. Дружбу и мы то и дело, что и рушили с тобою правила. Кто нам мешает, а? Как былые времена пойти против правил. Я не ангел, ты не такая тоже. Мы чересчур похожи, чтобы любить до дрожи. В конце концов кто-то должен уступить, а я вряд ли быть смогу зависимым от тебя. Отпускаю, но храню, мне хочется беречь тебя, быть рядом, помогать тебе, как и прежде. Я выручу, когда попросишь, когда не ждешь ты. Я буду тем, кто протянет тебе руку помощи. Ты можешь не принять, отказаться и буянить. Я настаю, иначе я буду не я, ведь я дорожу тобой, как бы ни сложилось, правда. Я знаю, сложно расставаться, но надо. Переведем мы на часах время назад, но прошлое не вернуть. И поменять мы номера можем опять, но замкнуться так же круг. Я наперед знаю, польет ностальгия, обрушится града, не позабыть, не утолить эту боль. Расставаться же сложно всегда, но надо. Переведем мы на часах время назад, но прошлое не вернуть. И поменять мы номера можем опять, но замкнуться так же круг. Я наперед знаю, польет ностальгия, обрушится года, не позабыть, не утолить эту боль. Расставаться же сложно всегда, но надо.